Глава вторая. Ваше тело. Хелен. Хелен Морт проявляет огромный интерес к таким женщинам, как Хиба Хатем Дауд. Она пишет о том, насколько они тверды и насколько уязвимы, насколько сильны и насколько бессильны. Она рассказывает о женских телах и том, что они собой воплощают. Поэтесса, писательница и мемуаристка Морт живет в Шеффилде, городе у подножия каменистых холмов и утесов Пик-Дикстрикта, лазить по которым она любит с самого детства. Она пишет о женщинах с участием и черным юмором, рассказывая об отважных альпинистках-матерях и просто о себе, маленькой девочке, беспокойном подростке, любительнице лазить по горам и молодой матери, и показывая, как непросто сочетать в себе такое множество ролей. Кроме того, она рассуждает о физических аспектах женского тела и том, что женщины постоянно находятся под наблюдением. Интересно само слово «наблюдение», само чувство, что за тобой следят, особенно потому, что людям, которые относят себя к женщинам, как правило, в какой-то мере свойственен внутренний надзор, сказала она в нашей первой беседе весной 2021 года. Участливая по отношению к другим женщинам, Морт всегда переживала из-за того, как ее воспринимают со стороны. В 2015 году она удалила свой профиль в Фейсбуке, потому что он подпитывал ее тревожность. «Проблема заключалась в публичности», — сказала она. «Когда я погружаюсь в социальные сети, у меня в голове начинают крутиться комментарии людей и звучать их голоса. Хорошего в этом мало, и мне это не нравилось». Однажды утром в ноябре 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, один знакомый постучался к Хелен в дверь и сказал, что должен сообщить ей нечто важное. Хелен запаниковала. «Я подумала, что с моим сыном в яслях случилась беда», — сказала она. В то утро 36-летняя Хелен отвела сына в ясли, а затем вернулась домой и покормила кота Пиппина. Ее муж, профессор английской литературы, работал в своем кабинете. Хелен сварила кофе и собрала раскиданные игрушки. После этого она, наконец, села за рабочий стол в тихой и чистой гостиной и созвонилась в Зуме с одним из студентов, которым она преподавала литературное мастерство в городском университете Манчестера. Мужчина, постучавший в дверь, прервал этот звонок и попросил разрешения войти, чтобы поговорить наедине. Его вторжение Хелен не понравилось. Завершив звонок, она спросила, что именно он хочет обсудить. Его ответ оказался совершенно неожиданным. Он сказал, что листал фотографии на порносайте и наткнулся на шокирующие, натуралистичные съемки Хелен. Сначала она вздохнула с облегчением. Никто не пострадал и не умер, и решила, что произошла ошибка. Она никогда никому не отправляла свои интимные фотографии. Таких снимков просто не существовало. Ее знакомый, который явно был сконфужен, объяснил, что совершенно точно видел именно ее, и протянул ей бумажку, на которой они с женой записали адрес сайта и телефон горячей линии для жертв порно-мести, тех, чьи интимные снимки оказались слиты в интернет. От смущения мужчина не решался посмотреть Хелен в глаза, однако, как отмечает сама Морт, было очевидно, что он искренне старается помочь ей самым деликатным образом. После того, как он ушел, остаток дня она провела как во сне. По дороге в ясли за сыном она чувствовала, как заливается краской от стыда. В юности она тоже ощущала себя под наблюдением, но теперь это чувство стало острым и обжигающим. Ей казалось, что родители, пришедшие за детьми, косятся на нее, потому что уже все знают. Все ее тело сжималось. Год спустя она написала в эссе, адресованном самой себе: «После тех фотографий ты научилась прятаться, не шевеля ни единым мускулом». Вечером Хелен попросила мужа зайти на порносайт. Она не могла смотреть на это сама. Отыскав нужный альбом, муж мягко сказал ей, что узнает на снимках ее лицо, но совершенно точно не узнает ее тело. Злоумышленник использовал фотографии Хелен с ныне удаленной страницы в Фейсбуке и из закрытого профиля в Инстаграме, в том числе сделанные в подростковые годы и во время беременности. Воспользовавшись цифровыми инструментами для обработки изображений, он представил ее жертвой жестокого группового изнасилования. Снимки сопровождала подпись: «Это моя девушка Хелен. Я хочу видеть, как ее унижают, используют и оскорбляют. И вот некоторые идеи». Хелен не понимала, как были обработаны ее фотографии. Позже она узнала, что такие изображения называются дипфейками. Это реалистичные снимки и видеоролики, создаваемые с помощью технологий искусственного интеллекта. «Во всех сценариях подразумевалось, что секс происходит без согласия», — сказала она. «На многих изображениях женщину с моим лицом каким-либо образом удерживали или душили несколько мужчин. Не зная я правды, даже я поверила бы, что душат на снимке именно меня». Под одной из фотографий, на которой множество мужских рук раздвигали женщине ноги, посетитель сайта написал: «Дичь». Этот снимок до сих пор стоит у Хелен перед глазами. Подъем дипфейков. Термин «дипфейк» появился относительно недавно. В 2017 году пользователь интернет-форума Reddit предложил такое название для только что разработанной техники искусственного интеллекта создания поддельных гиперреалистичных изображений и видео, своего рода фотошопа нового времени. Он заявил, что с помощью этой программы любой может идеально склеивать тела порноактеров с лицами знаменитостей. В результате получается полностью сфабрикованная порнография с участием женщин, которые даже не знают о ее создании и распространении и не могут на это повлиять. Создателем технологии дипфейка был анонимный программист, проявлявший интерес к искусственному интеллекту и работавший над проектом, который сам он назвал исследовательским. В интервью журналисту Vice News он сказал, что не видит этических проблем, связанных с использованием этой технологии. Если бы не он, ее придумал бы кто-нибудь другой. Юридических проблем тоже не возникало. В то время создание дипфейков, как и их распространение, в большинстве стран не считалось незаконным, поэтому использование технологии никем не регулировалось. Дипфейки создаются с помощью глубокого обучения, одного из подмножеств технологий искусственного интеллекта, которые выполняют такие задачи, как порождение изображений, усваивая закономерности из миллионов учебных примеров. Модели учатся создавать лица иерархически. Они начинают с разметки отдельных пикселей, из которых состоит картинка, а затем постепенно распознают структуры более высокого порядка, такие как форма конкретного лица или фигуры. В число алгоритмов для создания дипфейков входят порождающие состязательные сети — ГАН. Они работают в парах. Одна сеть порождает свои версии новых изображений, а другая пытается определить, подлинное перед ней изображение или нет, отличить от настоящих изображений лиц, которые нужно воссоздать. Алгоритмы перекидываются картинками, и фальшивки постоянно совершенствуются и становятся все более убедительными, пока алгоритм-детектив не признает фальшивку подлинной. Эта технология может вставлять лица и целые тела на реалистичные снимки и видео, как жутковатые дипфейк-видео с Томом Крузом, которые распространились в TikTok в 2020 году. ГАН могут создавать высококачественные изображения и видеоролики быстрее и дешевле, чем профессиональные студии визуальных эффектов, что делает их привлекательной альтернативой в индустрии развлечений. Такие киностудии, как Industrial Light and Magic, принадлежащие Диснею, и компании по созданию спецэффектов, вроде Framestone, уже экспериментируют с дипфейк-алгоритмами для создания гиперреалистичной компьютерной графики и синтезирования образов знаменитостей, живых и мертвых, для рекламы и фильмов. Впрочем, GAN не единственный инструмент для генерации дипфейков, поскольку технологии искусственного интеллекта шагнули вперед. В последние два года развитие порождающего искусственного интеллекта привело к появлению трансформера — архитектуры нейросетей, способной создавать совершенно новые изображения, тексты и видео, ориентируясь только на критерии, напечатанные на простом английском языке. На основе этой технологии построены такие инструменты арта искусственного интеллекта, как Midjourney, Dolly и ChatGPT, которые сегодня у всех на слуху. Они позволяют смутной идее, выраженной в нескольких словах, стихийно обрести проработанную визуальную форму с помощью простых приложений и сайтов. Инструменты для создания изображений на базе искусственного интеллекта также превращаются в оружие женоненавистничества. По данным компании Sensity AI, одной из немногих исследовательских организаций, отслеживающих дипфейки, в 2019 году около 95% дипфейк-видео, размещенных в интернете, составляла недобровольная порнография. Причем почти во всех роликах в роли жертв были женщины. Автор этого исследования Генри Айдер сказал мне, что за несколько лет, прошедших с момента публикации его статьи, дипфейки распространились так широко, что теперь написать подобный отчет практически невозможно. Он отметил, однако, что более свежие исследования показывают, что жертвами дипфейков по-прежнему становятся главным образом женщины, которых технология гиперсексуализирует. Сегодня, спустя несколько лет после появления термина «дипфейк», жертвам технологии все еще некуда обращаться за помощью. Почти нигде не действуют никакие законы против создания интимных изображений с помощью искусственного интеллекта и их распространения. Несколько стран — Великобритания, Сингапур, Республика Корея, Австралия и отдельные американские штаты, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Виргинию — недавно запретили недобровольное распространение интимных изображений, в том числе дипфейков, но создание изображений с помощью искусственного интеллекта по сей день не регулируется законодательством большинства стран. Жертвам остается лишь требовать от платформ удаления контента, подавая претензии по поводу нарушения авторских прав. В пользовательских соглашениях социальные сети и даже некоторые порносайты обещают удалять дипфейки и контент, размещенный без согласия сторон, но в реальности делают это редко. Они либо не выявляют такие материалы превентивно, либо, если и знают о существовании подобного контента, не относят его удаление к числу приоритетных задач. Новое законодательство Евросоюза, вступившая в силу в 2023 году, обязывает социальные сети инструктировать пользователей о том, как запрашивать удаление запрещенных материалов и исполнять такие запросы. Однако закон не работает, если материал, о котором идет речь, например, дипфейк, формально не запрещен. Нельзя сказать, что искусственный интеллект стал первой цифровой технологией, которую применяют для притеснения и унижения маргинализированных групп в интернете. Как и многие более простые технологии работы с изображениями, которые существовали до него, от скрытых веб-камер до фотошопа и социальных сетей, дипфейки стали оружием целых армий трусов и извращенцев, вторгающихся в самые интимные из мест в наши тела. Манипулировать изображениями с помощью искусственного интеллекта представляет особую проблему из-за того, что необходимые инструменты дешевы. Их легко найти в интернете, и овладеть ими способны даже непрофессионалы. Гиперреалистичные в сравнении с технологиями прошлого поколения результаты быстро расползаются по недостаточно контролируемым социальным сетям, которые в этом случае работают как мегафоны. Кроме того, их можно использовать против жертв, которые не только не давали своего согласия на создание подобных материалов, но и вовсе о них не знают. Эта технология выводит массовые притеснения и унижения на новый уровень. Быстрый поиск в Гугле показал мне десятки сайтов с дипфейк-порнографией, на которых утверждалось, что размещенные на платформах видео полностью сфабрикованы. В сотнях видеороликов двойники реальных женщин участвовали в реалистичных постановках половых актов. В этих видео были звезды Голливуда, Болливуда и кей-попа, а также обычные люди вроде Хелен. На том же сайте, где Хелен нашла себя, она с ужасом обнаружила целый раздел с порнографией с участием непубличных личностей, настоящий рынок изображений женских тел, порожденных технологиями. Дипфейки не относятся к числу непредвиденных последствий появления искусственного интеллекта. Эти инструменты намеренно используются не по назначению для причинения вреда. Однако их негативное влияние усугубляется простотой использования технологии и институциональным бездушием, отсутствием государственного регулирования и нежеланием крупных онлайн-платформ отвечать за распространение подобного контента. История Хелен Морт и других женщин, с которыми я побеседовала, лишь подтверждают коллективное безразличие к их боли. Дичь. В начале 2022 года я прочитала черновик «Черты над небом» «A Line Above the Sky», готовящийся к публикации книги Хелен о материнстве и альпинизме. В ней мемуары переплетаются с воспеванием природы и раскрывается истинная сущность Хелен. В своей книге она показывает собственную хрупкость, собственную уязвимость, но вместе с тем и непоколебимую уверенность в себе. Среди прочего, она вкратце упоминает об истории с дипфейками и рассуждает о том, как она изменила ее чувство идентичности. За 3 года, прошедшие с того дня, в 2020-м, Хелен написала несколько произведений, в которых попыталась передать тяжесть пережитого опыта. В эссе «Дичь» она соединила фрагменты истории с дипфейками с рассказом об организованной ею грандиозной экспедиции на ледник неподалеку от поселка Кулусук на юго-востоке Гренландии. Она провела параллели между историями о взлете и о падении. Она написала самой себе: «В такие моменты вспоминаешь, как ползет ледник. Он держится прямо, даже когда спускается вниз, даже когда падает». Сразу после инцидента она написала стихотворение «Дипфейк», порнографический «Эксфрасис». В первые месяцы после случившегося ей казалось, что она ничего не может делать, а написание стихов избавило Хелен от навязчивых мыслей, позволило ей прийти в себя и исцелиться. Психологический удар описан в стихах так, как Хелен не могла бы описать его в разговоре. «Мое лицо, но пиксели искажены, мои привычные черты извращены, оттрахай ее, вставь в дыру, придуши, глаза, что зовут зеркалами души». «В таких ситуациях правильных слов просто нет», — сказала она. «Мой муж попытался свести все к шутке. Он сказал: просто посмейся над этим. Очевидно же, что это не ты и не твое тело. Но мне было не все равно. Помню, как я думала, что не знаю, как теперь быть нормальной». Почти сразу Хелен отправила на сайт запрос об удалении фотографий, но ответа не получила. Владельцы сайта не несли ответственность за размещаемый контент, поэтому не сочли нужным ей отвечать. Хелен также сообщила об изображениях в полицию, но там ей сказали, что ничем помочь не могут. Ей объяснили, что публиковать чужие интимные фотографии без разрешения действительно незаконно, но только если это не фальшивки. Даже если бы Хелен уговорила владельцев сайта найти злоумышленника, ничего противоправного этот человек не совершил. Хелен была шокирована и обескуражена тем, что нечто столь преступное, столь несправедливое не выходило за рамки закона. Не зная, куда еще обратиться, она неделями раздумывала о том, кого из мужчин в ее жизни следовало винить в произошедшем. Злоумышленник использовал ее имя и имел доступ к ее личным фотографиям, поэтому она подозревала, что он ее знакомый. Но узнать это наверняка ей так и не удалось. «В какой-то момент я подозревала каждого и думала, может, это ты? Я вспомнила, что пара человек не придали значения случившемуся, и тогда подумала, ты просто ничего не понимаешь или именно ты это и сделал. Я даже не знаю, был ли это мужчина, ведь это просто догадки, но я предполагала так, поскольку на сайте он представлялся мужчиной. Конечно, это могло быть просто выдумкой». После этого она стала присматриваться к мужчинам вокруг. Соседям, знакомым, незнакомцам, и думать, кто из них мог поступить так с другими женщинами. Ты гадаешь, кто из твоих знакомых заходит на такие сайты, смотришь на мужчин на улицах и начинаешь задумываться о том, что далеко не все знаешь о людях и их личной жизни. Инцидент с дипфейками отравил отношения Хелен с мужчинами и надолго омрачил ее взгляд на мир. Она боялась засыпать, поскольку теперь вместо отдыха сон приносил ей кошмары с ее дипфейком и снова начала принимать лекарства от тревожности, от которых отказалась в прошлом. Она распрощалась со старыми друзьями, которые, как ей показалось, проявили недостаточно сочувствия и отдалилась от новых. Она была благодарна мужу за поддержку, но ее раздражало, что у него есть и другие обязанности, которым он должен был уделять внимание в то время, когда она отчаянно в нем нуждалась. Первый шаг к исцелению Хелен сделала тогда, когда сознательно перестала гадать, кто создал те дипфейки. После этого, чтобы восстановить отношения с собственным телом, она набила себе новые татуировки. «Я никогда не была полностью довольна своим телом и, среди прочего, боялась того, что если дипфейки будут становиться реалистичнее, кто-нибудь сделает это снова. Но в этот раз двойника будет не отличить от меня, и у него будут все мои татуировки», — сказала она. «Я поняла, что новые татуировки станут доказательством того, что на экране не я, потому что никто, кроме меня, не будет о них знать». И это меня успокаивало, они стали моим щитом, потому что я понимала, что, создавая фальшивое изображение, никто не сможет нанести на мое тело все эти тату. И хотя татуировки помогают ей справиться с проблемой, ее личность, кажется, навсегда покрыта незаживающими шрамами. «Я даже сейчас не могу отделаться от этой истории», «Даже сейчас я говорю об этом так, словно на тех фото действительно была я. Так это ощущалось», — говорит она. Знакомые девушки. Сегодня фрагменты изначального кода дипфейка отпочковались в другие алгоритмы, возникающие по всему миру. В 2019 году приложение DeepNude дразнило пользователей, предлагая им за плату в $50 загружать фотографии полуодетых женщин, а затем, используя модели искусственного интеллекта, раздевать их, заменяя их тела алгоритмически создаваемыми двойниками. Приложение генерировало только грудь и вульву, и поэтому не справлялось с задачей, когда получало фотографии мужчин. Хотя в 2020 году DeepNude на время закрыли, его создатель, анонимный программист под ником Альберто, позже вписал в программу более продвинутые функции, в результате чего ее код мутировал, подобно вирусу, и пользователи получили возможность загружать в приложение фотографии любого типа. Снимки полностью одетых женщин, а также женщин, стоящих в профиль или скрытых тенью, и генерировать обнаженные изображения и даже видео, нажимая на одну единственную кнопку. Сегодня появились сотни сервисов с обнаженкой на заказ, и пользоваться ими не сложнее, чем применять фильтры в Инстаграме. Есть данные, что один из таких сайтов за 10 месяцев 2020 года посетило 50 миллионов человек. Через несколько месяцев его владелец заявил, что используемые дипфейк-алгоритмы совершенствуются и вскоре позволят пользователям манипулировать атрибутами объекта, включая размер груди и наличие волос на лобке. Он пообещал, что дипфейки превратятся из пассивного развлечения в конкурентный спорт. Выберите женщину, совершенно любую, разденьте ее, преобразуйте и выставьте на всеобщее обозрение. Затем повторите все сначала. Дипфейк-порнография породила собственную бизнес-модель. Сайты часто делятся кодом для создания обнаженки с партнерскими или поддельными сайтами, которые платят за этот фотостриптиз. В результате появляется активная экосистема сайтов и приложений сексуальной эксплуатации, которые невозможно отключить. Платформы по созданию дипфейков находятся с помощью простого онлайн-поиска, а особых навыков для их использования не требуется. Достаточно просто загрузить фотографию, как на любом другом сайте. Большинство подобных сервисов делают дипфейки за деньги. Одним из партнерских приложений DreamTime управляет разработчик, известный как Айван Браво. Он называет DreamTime приложением, которое позволяет без труда создавать фальшивую обнаженку из фото или видео с помощью искусственного интеллекта. В интервью журналу Wired Браво заявил, что у него более 3000 платных пользователей, которые приносят ему больше, чем достаточно денег, чтобы обеспечивать семью в приличном доме здесь, в Мексике. Он признал, что считает такой способ заработка неэтичным, но отказываться от него не собирается. В 2020 году создавать дипнюцы стало не сложнее, чем обмениваться сообщениями. В мессенджере Telegram появился бот, который предлагал пользователям простые услуги по генерации дипфейков. Ему можно было отправить фотографию одетой жертвы, и через несколько минут он присылал в ответ реалистичное изображение обнаженного тела с лицом человека со снимка. По данным исследовательской организации Sensity AI, которая изучала этот бот, его премиум-версия стоила около $8 и позволяла пользователю создать 112 изображений. К июлю 2020 года только через это приложение прошло более 100 тысяч фотографий ничего не подозревающих девушек и женщин. В анонимном опросе, который сотрудники Sensity AI обнаружили на канале, 63% пользователей сказали, что использовали фотографии девушек, которых они знают в реальной жизни. «У меня от этой статистики мурашки пошли по коже. Я испытала мерзкое чувство, о котором говорила Хелен, ощущение, что тебя разглядывают». Весной 2022 года я начала замечать, что в новостях все чаще говорят о влиянии инструментов искусственного интеллекта на самосознание и самовосприятие людей. Меня зацепила история американской программистки Шер Скарлетт, которая обнаружила свои откровенные и интимные фотографии на сайте по распознаванию лиц PimEyes. Эти снимки были сделаны под принуждением почти 20 лет назад, когда ей было 19. Она вытеснила из памяти воспоминания об этом травмирующем инциденте, поэтому, неожиданно обнаружив изображение, она практически пережила эту травму, как в первый раз. Я заинтересовалась сайтом PimEyes. Он предлагает вам загрузить свою фотографию, чтобы затем с помощью систем искусственного интеллекта изучить очертания вашего лица и найти все изображения с вами в интернете. Я загрузила свой снимок, чтобы узнать, что раскопает алгоритм. Это сработало. В основном нашлись мои публичные фотографии, которые я уже видела раньше. А еще несколько снимков моего лица крупным планом с мероприятий, где я даже не знала, что меня фотографируют. Возможно, эти изображения были взяты из видео. Несколько крупных планов были помечены как откровенные. И так я узнала, что они оказались на порно-сайтах. Я не могла перейти на эти сайты, не заплатив PIM-Eyes, и решила этого не делать. Но в итоге во мне поселился непроходящий страх того, что может без моего ведома существовать в сети. Страх перед моими раскиданными по интернету цифровыми двойниками, над которыми я совершенно не властна. Когда я беседовала с Шер, она сказала, что и подумать не могла, что кто-то может сделать фотографию ее лица и раскопать всю информацию о ней. Она назвала это чем-то из «Звездного пути». Но эта технология совершила скачок вперед и превратила ее из анонимного лица в толпе в человека, секреты которого можно насильно раскрыть. Сотням тысяч женщин вроде Шер Скарлетт и Хелен Морт, иногда совсем еще юным, некуда обратиться, когда они натыкаются в интернете на свои интимные фото и видео, распространяемые без их согласия. Настоящие и поддельные, сделанные с их согласия и под принуждением. До недавнего времени на сайтах Google, YouTube и Facebook не было кнопок, на которые можно было нажать, чтобы навсегда удалить такой контент. И даже сейчас попытки удалить из интернета распространяемые без согласия изображения и видео, не говоря уже о дипфейках, обречены на провал, поскольку соответствующих законов не существует, а интернет имеет децентрализованную природу. Стоит кому-нибудь скачать эти изображения на личный компьютер, и они оказываются сохраненными навсегда – и начинают, подобно цифровым призракам, блуждать по всемирной паутине, периодически всплывая в самый неподходящий момент. В большинстве стран мира создание и распространение дипфейков интимного и сексуального характера не считается незаконным, поэтому очевидного способа восстановить справедливость нет. Этой проблемой занимаются ученые-юристы, благотворительные организации, активисты и борцы за права женщин, включая движение «Mind Image, Mind Choice» и «Not Your Porn», внимание которых направлено на все типы недобровольного распространения изображений, включая порноместь. Перечисленные организации обеспечивают работу горячих линий психологической поддержки и оказывают пострадавшим информационные и даже бесплатные юридические услуги. Но найти адвокатов, готовых браться за подобные дела, непросто, поскольку такие споры редко выигрываются в суде. Желая привлечь злоумышленников к ответственности, жертвы часто обращаются к Кэрри Голдберг, адвокату из Нью-Йоркского района Бруклин, которая, по собственным словам, специализируется на клиентках, атакуемых извращенцами, мудаками, психами и троллями. Голдберг принадлежит к тому типу женщин, забыть которых непросто. Она предпочитает строгие костюмы, туфли на шпильках и малиновую помаду. Огромные очки в темной оправе придают ей сходство с прилежной студенткой, смягчая образ убийцы, которым она гордится. Она беззастенчиво женственна, беспощадна и остра на язык. Клиентки обращаются к ней, столкнувшись с насилием. От стриминга изнасилований малолетних до порномести в интернете, киберсталкинга и шантажа на сексуальной почве. Обычно ее работа сводится к защите женщин, пострадавших от мужчин, которые нанесли им вред при помощи различных технологий. Когда она начинала свою практику в 2014 году, большинство подобных инцидентов даже не считались преступлениями. Отчасти именно поэтому она и пришла в эту сферу. Она хотела стать тем адвокатом, которого не нашла, когда сама в нем нуждалась. К Когда-то ее бывший парень грозил разместить в интернете ее интимные фотографии и писал ее друзьям и близким в Фейсбуке, что она наркоманка с целым букетом венерических заболеваний. Как правило, клиентки Голдберг, значительную часть которых составляют школьницы, после совершенных против них насильственных актов, оказываются социально изолированы от друзей и родственников. Узнавая себя в каждой из них, она часто пренебрегает условными границами между адвокатом и клиентом и становится для пострадавших старшей сестрой, личным психотерапевтом и феей крестной. Ходит с ними на маникюр и дарит им кроссовки на день рождения. В статье о Голдберг в журнале «Нью-Йоркер» профессор права из Майами рассказала, как однажды получила от нее по почте подарок – символ поддержки в период онлайн-травли, который профессор подвергалась после того, как выступила за введение законов против порноместе. В посылке была помада MAC огненного оттенка «Леди Денджер». В приложенной открытке Голдберг написала: «Я наношу ее всякий раз, когда хочу почувствовать себя воином». В ходе нашей беседы я спросила, как издевательства в интернете должны рассматриваться с точки зрения закона. Голдберг тотчас раскритиковала мою постановку вопроса, отказавшись принимать ложное противопоставление интернета и реальной жизни. «На мой взгляд, все преступления совершаются в реальной жизни, поскольку их жертвы — люди, а не компьютеры», — сказала она. «Онлайн-составляющие — просто оружие, а не само преступление. Всякий раз, когда кто-то говорит мне, что столкнулся с киберсталкингом или харассментом, я отвечаю: нет, это просто харассмент и просто сталкинг». Голдберг вела целый ряд дел о преступлениях с использованием технологий, поэтому я спросила, наблюдает ли она увеличение числа дел, связанных с дипфейками. «Одним из моих первых дел в 2014 году стал случай женщины, чьи фотографии оказались на сайте с порноместью. На снимке она была с друзьями на пляже, одетая в бикини, но кто-то отфотошопил изображение, снял с нее бикини, добавил огромную грудь и волосатую. В некотором роде фотошоп был предком дипфейков», — сказала она. «Технология дипфейков, несомненно, более продвинутая, но методы борьбы с ней все те же. Для моих клиенток шаги таковы: убрать это к черту из интернета, вычислить виновного, положить этому конец и забыть, и по возможности арестовать этого мудака. По большей части моя работа сводится именно к этому». Хотя в приоритете для нее бороться за своих клиенток, преследуя тех, кто их домогается и совершает надругательство над ними, а иногда и платформы, распространяющие контент, ей, среди прочего, приходится лоббировать признание этих действий наказуемыми правонарушениями. Она объясняет, что сегодня ее главное оружие для удаления интимного контента — авторское право. В тех случаях, когда клиентки сталкиваются со сталкингом, она добивается выдачи запретительных приказов и принятия других защитных мер и обычно обращается в уголовный суд, если приказы нарушаются. Но главной проблемой она называет тот факт, что законы не обязывают крупнейшие интернет-платформы, включая Google, YouTube, Facebook и Instagram, не говоря уже о специализированных порносайтах, ограничивать распространение недобровольной и синтезированной порнографии искусственного интеллекта и обеспечивать безопасность пользователей. Голдберг одержима привлечением интернет-платформ к ответственности за надругательство в сети. В частности, она выступает за отмену статьи 230 американского закона о соблюдении приличий в средствах коммуникации, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент, размещаемый на них третьими лицами. Это одна из главных проблем, разрастающихся в интернете. Дело в том, что самые влиятельные в истории вселенной компании, которые располагают не только огромными деньгами, но и информацией о нас, не несут при этом никакой ответственности, так как в других отраслях ситуация обстоит иначе, сказала Голдберг. Они монетизируют личные данные людей, но люди перед ними бессильны. Это совершенно неприемлемо. Она подчеркнула, что закон был принят в 1996 году, до появления интернета в его современном виде, и это просто бред. Лоббисты, которые борются за то, чтобы онлайн-платформы и дальше не несли ответственности за публикуемый на них контент, утверждают, что изменение закона уничтожит всю интернет-отрасль. Даже такие правозащитные организации, как Фонд электронных рубежей, отмечают, что перенос ответственности на интернет-компании приведет к распространению превентивной цензуры в интернете, замедлит социальные сети, которые существуют в реальном времени, и сделает интернет стерильным, закрытым и менее свободным, чем сегодня. При упоминании об этом Голдберг фыркает. Все остальные отрасли несут ответственность за причиняемый ими вред, и это не привело к закрытию автомобильной или авиационной промышленности, сказала она. В технологической отрасли все гонятся за прибылью, не закладывая в бюджет расходы на правовые обязательства. Хотя она считает, что надругательство над ее клиентками в интернете ничем не отличается от надругательств в реальном мире, она признает, что превращение искусственного интеллекта в оружие наносит многим беспрецедентный ущерб. Эта технология более продвинута, более масштабна и более устойчива, а потому более опасна для уязвимых людей. Никогда прежде не существовало настолько удобных способов навредить кому-то на расстоянии, а доступность интернета, его всемирный охват и умножающий эффект приводят к тому, что ущерб, наносимый частной жизни, репутации и карьере людей, становится гораздо более существенным и долговременным, отметила Голдберг. Наэль. 25-летняя Наэль Мартин из города Перт на западе Австралии – живое подтверждение словам Голдберг. Наэль – вторая из пяти сестер в семье индийских католиков среднего класса, переехавших в Австралию из Гоа. «У меня коричневая кожа. Я родилась в семье иммигрантов, обычных, трудолюбивых людей, ведущих заурядную жизнь», – говорит она. Ее детство было непримечательным. Она вспоминает разве что тот хаос, в котором росла с четырьмя сестрами, и как время от времени сталкивалась с бытовым расизмом, будучи одной из немногих темнокожих учениц в школе. Наэль воспитывалась в довольно консервативной семье. Она всегда прилежно училась и не заводила романов в школе. Она с самого детства знала, что хочет пойти по стопам отца и стать юристом. И поэтому в 2014 году поступила в университет Макуори в Сиднее, где собиралась изучать юриспруденцию и историю искусств. Вот только на первом курсе ее жизнь вдруг перестала быть обычной раз и навсегда. Это произошло, когда она провела поиск по картинкам в Google и обнаружила десятки своих портретов, размещенных на порносайтах. Фотографии были взяты с ее страниц в социальных сетях и из профиля ее друзей. Обескураженная, она принялась заходить на эти сайты и наткнулась на снимки, на которых она была полностью обнаженной. Их явно переделали из оригиналов, где Наэль была одета. «Я увидела множество отфотошопленных снимков, где я занималась сексом, стояла в позе для филляции или где на меня эякулировали», рассказывала она, сидя в родительском доме в Перте, когда мы связались с ней в Скайпе. Она говорила об этом бесстрастно и безэмоционально, прямо как Хелен Морт. «Видимо, кто-то где-то нашел мою фотографию и увидел во мне свой сексуальный фетиш», потому что снимки были размещены на сайтах, посвященных женщинам с пышной грудью. В конце концов, они оказались на популярных порносайтах, после чего ими стали делиться без конца. В силу демократического характера, социальных сетей и всего интернета, пресечь распространение контента невозможно. Тысячи людей загрузили эти фотографии на частные серверы. К тому времени, как о них узнала Наэль, изображения уже разошлись повсюду, как сорняки, и этому невозможно было помешать. Эти фотографии были подделаны еще до появления дипфейков и по нынешним стандартам выглядят весьма топорно. Но для Наэль это было слабым утешением. «Как объяснить такое не специалисту?» — спросила она. Ей было 18 лет. Она жила вдали от дома и семьи, на которую могла бы опереться, чувствовала себя в изоляции и все сильнее падала духом. «Долгое время я держала в себе переживания по поводу своей объективации. Я начала курить, начала пить, начала наваливать на себя слишком много обязанностей, потому что у меня все сильнее падала самооценка. Я все меньше ценила себя», — сказала она. «Я чувствовала себя гиперсексуализированным объектом, как будто я не была человеком в глазах других людей. Это убивает чувство собственного достоинства и убивает представление о себе как о человеке». Когда мы с Наэль говорили в первый раз, она включила камеру, чтобы поздороваться со мной. Ее длинные темные волосы упали на объектив, и ее лицо ожило. Но затем она попросила разрешения выключить камеру, поскольку, по ее словам, устала от необходимости постоянно выглядеть презентабельно. Ее бесплотный голос звучал бодро. Она говорила четко, ярко и откровенно, но я чувствовала, что ее разрывают противоречивые эмоции. Ей одновременно хотелось и быть смелой, и уползти подальше, чтобы спрятаться от всего. Наэль сказала, что в детстве всегда ощущала, что физически отличается от близких. Все ее сестры были худенькими и миниатюрными, и могли носить что угодно. А она всегда была очень фигуристой. Подростком она спорила с родителями, которые просили ее одеваться скромнее, чем сестры. «Такое у нас общество, особенно если у тебя определенная фигура. Неважно, что ты наденешь, в тебе все равно увидят шлюху. Такие выводы люди делают просто потому, что ты существуешь в том теле, которое не выбирала». Пытаясь обрести себя в подростковые годы, Наэль давала миру отпор единственным известным ей способом, заявляя о своей индивидуальности. Она одевалась относительно консервативно, редко обнажала ноги и руки, но придерживалась собственного стиля. «Может, кому-то и казалось, что я слишком оголяю зону декольте», — говорит она. «Но она была частью моего тела, с которым я пыталась разобраться, и я думала, почему я не могу ее показывать? Мне не всегда нравились мои руки, и мне не хотелось обнажать живот. Но почему же я не могла просто жить в своем теле и искать свой путь, не выслушивая упреков в том, что я вообще существую? Почему мне было стыдно? Во мне бушевали несогласие и гнев». Когда во время учебы в колледже Наэль обнаружила в интернете свои отфотошопленные снимки, она написала всем владельцам сайтов и попросила их удалить. Но большинство ее проигнорировали, а один и вовсе пошел на шантаж и попросил ее прислать настоящую обнаженку в обмен на удаление фальшивок. Впрочем, даже если владельцы сайтов соглашались удалить контент, уже скачанные фотографии всплывали на других сайтах быстрее, чем Наэль успевала их отслеживать. Она поняла, что в этой битве ей не победить. Тогда она решила привлечь внимание к тому, что с ней случилось, став активисткой по неволе и отстаивая чувство собственного достоинства и свои гражданские права. Технологии манипулирования изображениями только начинали развиваться, поэтому большинство людей даже не подозревало о подобных преступлениях. Нэль решила, что если не ради других, то ради самой себя она должна повысить уровень осведомленности о том, что такое может случиться с каждым без всякого повода. Так началась ее борьба за изменение местных законов и криминализацию подобных фальшивых снимков. Но стоило ей подать голос в свою защиту, как интернет-абьюзеры начали проявлять к ней особое внимание. В интернете появились новые отредактированные снимки, которые становились все более натуралистичными. Они буквально брали мои фотографии из прессы и делали с ними ровно то, против чего я выступала в публикуемых статьях, — рассказывала она. Они брали снимки, на которых я держала сертификат за свой активизм и подменяли этот сертификат постером фильма для взрослых, словно я была на мероприятии по продвижению порно. Помочь Наэль выследить злоумышленников могли лишь владельцы порносайтов. Однако, поскольку в Австралии такие действия не считаются противозаконными, они либо вообще не отвечали на письма, либо отвечали так медленно, что сдержать распространение натуралистичных фальшивок просто не представлялось возможным. Неустанный активизм Ноэль, в конце концов, способствовал принятию в Австралии ряда законов регионального и национального уровня, включая закон 2018 года, который ввел ответственность за недобровольное распространение интимных изображений, в том числе измененных с помощью технологий, и закон 2022 года, установивший для социальных сетей штрафы в размере до 555 тысяч австралийских долларов, 383 тысяч долларов США. В день, при отказе выполнять предписания органов, контролирующих безопасность в интернете, и удалять с платформ надругательство в форме изображений. Но первый инцидент с фотографиями стал для Наэль лишь началом многолетних издевательств и гонений в наказание за смелость заступиться за себя. «Эти трусы прячутся за своей клавиатурой, а мне приходится всю жизнь расплачиваться за то, что они не способны видеть во мне человека», — сказала она. В 2018 году, окончив университет, Наэль получила письмо, в котором говорилось: «На одном порносайте разместили дипфейк-видео с тобой. Выглядит как настоящее». Она попросила анонимного отправителя прислать ей ссылку на сайт и обнаружила 11-секундное видео, в котором она, полностью обнаженная, занималась сексом с незнакомцем. Это видео сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. На том же сайте она нашла и другое видео, в котором она занималась с мужчиной оральным сексом. «Этот ролик был озаглавлен моим полным именем, а среди тегов были Наэль и феминистка из Австралии. Мою личность украли полностью», — вспоминает она. «Они, черт возьми, создали совершенно другую мою личность, и это было настоящим надругательством. Они раз за разом похищали меня и выставляли в ложном свете». Эти видео были гораздо более убедительными и реалистичными, чем прежние подделки, но Наэль уже привыкла к боли. «Уже десяток лет я находила подобный контент с собой, и он становился все чудовищнее», — сказала она. «Это разрушает личность. Я могла лишь принимать это с высоко поднятой головой, потому что в ином случае я оказалась бы в полном дерьме». С тех пор эти видео появляются на многих порносайтах, и их нетрудно найти с помощью Гугла. После того, как ролики были скачаны и опубликованы снова, сдержать их распространение уже невозможно. Наэль привлекла к их анализу экспертов по дипфейкам, которые обнаружили, что видео с сексом полностью сгенерировано на компьютере. Своими глазами наблюдая, как совершенствовались инструменты для редактирования изображений, Наэль заметила, что с приходом искусственного интеллекта создавать реалистичную порнографию стало гораздо проще. «В этом видео было тело, похожее на мое. Мое лицо двигалось. Я активно занималась сексом с другим человеком, а названием для ролика служило мое имя», — сказала она. «Я была чертовски зла, что меня посмели и дальше преследовать подобным образом». Наэль говорит, что травма начала менять ее характер. У нее появились серьезные перепады настроения. «Порой я переводила свои социальные сети в закрытый режим, а порой была очень открыта. Порой я выбирала не ту одежду, которую планировала надеть, а порой думала, ну и хрен с ним, пойду в чем хочу». «С чего мне вообще закрывать свои профили? С чего мне менять свое поведение? Меня бросало из крайности в крайность. Я пыталась забыть все, что со мной случилось. Почти отстранилась от самой себя, делала вид, что ничего не происходит». Но ночью, когда она ложилась спать, эти образы снова всплывали у нее в голове, и она часами переживала о том, что на следующий день в интернете могут появиться новые фото и видео. Она считает, что злоумышленники были не из Австралии, поскольку они не боялись, что их поймают и привлекут к ответственности по местным законам, которые запрещают распространение интимных изображений, включая дипфейки, без согласия сторон. Хотя во многих странах мира, включая некоторые государства Евросоюза, а также в ряде американских штатов, это остается законным. «Они продолжают этим заниматься просто потому, что могут, и им хочется, чтобы мы были в их власти», — сказала Наэль. Борьба за перемены. В прошлом феврале я побеседовала с исследовательницей Оливией Сноу из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая также является профессиональной доминатрикс и специалистом по секс-работе, технологиям и правовому регулированию в этой отрасли. Работая доминатрикс, она использует вымышленное имя. Недавно Сноу и ее коллеги начали использовать приложение Ленса, которое с помощью искусственного интеллекта превращает фотографии лиц в анимированные аватары в стиле аниме или фэнтези. «Для нас это безопасный способ показать свое лицо в профиле», — сказала она. Однако, загрузив в приложение больше своих фотографий, она заметила, что алгоритм программы гиперсексуализирует мультяшные портреты. Заинтересовавшись этим, она добавила в Ленса и другие снимки, включая селфи с конференций и детские фотографии, чтобы посмотреть, что с ними сделает алгоритм. Сноу с ужасом обнаружила, что сексуализации подверглись и они. Были созданы даже частично обнаженные фотографии. «Очень скоро приложения вроде Ленса начнут использовать против женщин. В последние несколько недель я наблюдаю всплеск случаев, когда женщинам показывают дипфейк-порно с их участием», — сказала Сноу. Она отметила, что международные регуляторы непозволительно медлят с введением ответственности за надругательство такого типа. «Мы вообще не регулируем такие технологии, как искусственный интеллект, пока не становится слишком поздно». Сноу права. Ситуация почти не сдвигается с мертвой точки. Такие жертвы, как Хелен и Наэль, которые имеют смелость и чувствуют себя достаточно защищенными, чтобы говорить о том, что с ними произошло, борются за судебное преследование преступников и требуют, чтобы правительства их стран признали, что дипфейки заполоняют мир и ввели уголовную ответственность за создание и распространение порнографического контента, генерируемого без согласия сторон с помощью систем искусственного интеллекта. Эта борьба показывает, что надругательства с применением искусственного интеллекта не менее деструктивны, чем распространение реальных снимков, и отчасти именно поэтому пострадавшие женщины говорят о случившемся публично. В последние годы, когда все больше пострадавших рассказывает о своем столкновении с дипфейками, А программы для создания изображений на базе искусственного интеллекта становятся лучше и лучше. Активисты, выступающие за цифровые права и права женщин, начинают все настойчивее лоббировать запрет такого типа надругательств на законодательном уровне. Хелен, например, запустила онлайн-петицию с требованием к правительству изменить законы и защитить тех, кто, как и она, стали жертвами технологий. «После этого испытания я столкнулась со страхом, стыдом, паранойей и опустошенностью, но я не позволю им заставить меня замолчать», — написала она. В своей петиции, которую подписали более 6 тысяч человек, она призывает запретить дипфейки, создав один понятный закон для запрета скачивания, создания и фабрикации вредоносных изображений. Благодаря борьбе Хелен и других людей, включая Генри Айдера из Sensity AI и десятки активистов, Великобритания недавно запретила недобровольное распространение интимных дипфейк-изображений по закону о безопасности в интернете, который разрабатывался с 2019 года. Несмотря на широкую критику, в момент написания этой книги идут последние этапы его обсуждения. Он медленно, но верно продвигался по британским законотворческим инстанциям. Профессор права из Даремского университета Клэр МакГлин, которая на протяжении последнего десятилетия изучает законодательство в соответствующей сфере, говорит, что, несмотря на шаги, предпринятые Великобританией для решения этого вопроса, в настоящее время в мире существуют лишь отдельные законы национального и регионального уровня, направленные против злоупотребления изображениями. А законов, запрещающих создание и распространение дипфейков, и того меньше. Кроме того, судя по сведениям, полученным МакГлин от потерпевших, даже когда законы существуют, их соблюдение контролируется не всегда, в связи с чем женщинам, составляющим основную часть жертв подобных надругательств, чрезвычайно сложно защититься от нападок, которые, как в случае Наэль, порой длятся по несколько лет. По словам МакГлин, законодательство не меняется не потому, что риск злоупотребления фальсифицированными фото и видео вызывают сомнения, а потому что законотворцы не считают этот вопрос особенно важным. Регулировать искусственный интеллект, как и социальные сети и другие интернет-технологии, очень сложно. Эта технология эволюционирует чрезвычайно быстро и не признает никаких границ. Программы искусственного интеллекта, созданные в одной стране, могут применяться в приложениях в другой стране, а затем взламываться и использоваться для создания недобровольных дипфейков в третьей. В последний год многие страны озаботились проблемой регулирования технологий искусственного интеллекта. Но пока обсуждаются главным образом вопросы, касающиеся опасности продвинутых систем искусственного интеллекта, включая возможность их использования для разработки биологического оружия, проблемы распространения создаваемой искусственным интеллектом дезинформации в политических сферах, а также риски негативного влияния искусственного интеллекта на демократию. Кроме того, рассматриваются случаи нарушения авторских прав, поскольку для обучения систем искусственного интеллекта требуется использование охраняемых авторским правом текстов, изображений, голосов и стилей представителей творческих профессий. На первом саммите, состоявшемся в прошлом ноябре в британском особняке Блетчли Парк, государственные лидеры обсуждали необходимость законодательного обеспечения безопасности искусственного интеллекта, разработку алгоритмических систем, которые не проявляют дискриминацию, не нарушают этику и не подходят для совершения преступлений, а также, в далеком будущем, создание сверхчеловеческих технологий, не причиняющих вред человечеству. Как отмечает МакГлин, занимаясь такими сложными вопросами, мировые политические лидеры, в большинстве своем мужчины, просто не отдают приоритет проблеме распространения дипфейков. По ее мнению, дело возможно в том, что жертвами этой технологии становятся преимущественно женщины. Иными словами, жертвы просто недостаточно значимы. Красноречивым свидетельством колониализма данных, то есть эксплуатации уязвимых сообществ могущественными технологическими компаниями, служит распределение влияния алгоритмических систем. В силу статистического характера технологий, их преимуществами обычно пользуются большинство, выделяемое хоть по расовому, хоть по географическому, хоть по половому признаку. Например, плохо разработанные системы найма на базе искусственного интеллекта отдают предпочтение кандидатам мужского пола, поскольку в прошлом представители этой группы успешно проходили собеседование в конкретной компании. С другой стороны, токсичному влиянию систем искусственного интеллекта особенно подвержены маргинализированные группы, которые и без того притесняются в современном обществе. В частности, системы распознавания лиц на базе искусственного интеллекта гораздо чаще ошибаются в случаях с женщинами и людьми с небелой кожей, чем с мужчинами и представителями европеоидной расы. Начав следить за распространением дипфейк-порнографии, я обнаружила, что технология применяется не только на Западе. Подобные алгоритмы использовались против женщин в Египте, Китае, Йемене и Индии, а также в других государствах. В перечисленных странах эту технологию уже направляют против журналисток и активисток, причем шаткое положение, которое они занимают в этих культурах, позволяет причинять им гораздо больший вред, чем, скажем, женщинам в западных странах. В 2020 году мы с коллегами из Financial Times начали рассказывать о том, как именно искусственный интеллект используется в качестве оружия против женщин и других меньшинств в интернете, и узнали о молодом китайском программисте AC Sky, живущем в Германии. Он собрал команду из 7 программистов, которые на добровольных началах за 5 месяцев создали приложение «Can you forgive me?» «Можешь меня простить?» В приложении пользователю предлагалось загрузить портретную фотографию своей девушки, после чего технология искусственного интеллекта определяла, фигурировала ли эта девушка в любительском или профессиональном порно и становилась ли жертвой порноместе. Позже AC Sky заявлял, что приложение могут использовать и женщины, чтобы находить и удалять обнаженку, размещенную в интернете без их согласия. Однако в ходе интервью с ним моя коллега Юань Ян выяснила, что его идея сводилась к поиску сексуально раскрепощенных китаянок, чтобы программисты и инженеры, в большинстве своем мужчины, которых считают наивными и неопытными в романтических отношениях, могли пресекать то, в чем видели злоупотребление их доверием. Это приложение возмутило китайских феминисток, посчитавших его инструментом преследования женщин, которые не боятся высказывать свое мнение, в частности, отвергая мужчин. Такое поведение изучалось в более масштабном исследовании, опубликованном в 2022 году в период судебных разбирательств между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд и показавшим, что женщин, которые открыто выражают свое мнение и ведут себя уверенно, порой считают неприятными. Потенциальная опасность, которой подвергаются женщины за пределами западных стран, не дает спокойно спать правозащитнице Ракель Васкес Льоренте. Она давно раздумывает о том, как защищать права человека и свободу самовыражения в мире, производимого искусственным интеллектом, синтетического контента, включая дипфейки. Ее беспокоит, что инструменты искусственного интеллекта могут войти в арсенал авторитарных режимов, которые начнут использовать дипфейк-видео и изображения для дискредитации людей на персональном уровне. Правозащитное сообщество, в которое входит Льо Ренте, прекрасно понимает, что правительства развивающихся и авторитарных государств гораздо более склонны злоупотреблять новыми технологиями, такими как искусственный интеллект. И поэтому активисты в этих странах в перспективе примут на себя основной удар. Льо Ренте работает в некоммерческой организации «Уитнес», которая помогает людям использовать видеотехнологии для защиты прав человека по всему миру. Начиная с 2019 года, эта организация проводит в разных уголках мира, в Найроби, Притории, Куала-Лумпуре, Сан-Паулу, семинары, где встречаются журналисты, активисты и правозащитники из соответствующих регионов. Их цель в том, чтобы обсудить угрозы и возможности, которые дипфейки и другие технологии, порождающего искусственный интеллект, могут привнести в правозащитную деятельность, выявить насущные проблемы и разработать рекомендации для дальнейшей регулятивной работы в этой сфере. На этих семинарах стало очевидно, что делегаты из Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки особенно боятся использования синтетического контента для подрыва доверия к их работе. Они опасаются применения дипфейков и других технологий искусственного интеллекта для целевых гендерных атак и фальсификации сведений о людях, которые борются с режимом. Их уже используют, чтобы дискредитировать работу активисток и защитниц прав женщин, сказала мне Льо Ренте. Если вставить ваше лицо в порно-ролик и распространить его, то в лучшем случае ваша работа будет дискредитирована, в худшем вас вовсе убьют. Я нахожу правозащитников из Йемена, из Ближнего Востока, против которых ведутся кампании с использованием дипфейков, и пытаюсь понять, как их защитить. В местах, где за такое могут убить, активисты подвергаются опасности. Цифровые технологии развиваются. И со временем вред от порождающего искусственный интеллект может переместиться из реального мира в виртуальный. Наэль изучает этот вопрос как правовед в Университете Западной Австралии. Искусственный интеллект также лежит в основе так называемой метавселенной, трехмерной онлайн-вселенной, популяризируемой компанией Facebook, которая была переименована в Meta. В метавселенной можно в форме аватара путешествовать по реалистичным мирам, населенным другими аватарами настоящих пользователей и объектами, с которыми можно взаимодействовать. Любой может заходить на такие платформы, как Roblox, Fortnite и Decentraland, и даже на Horizon Worlds, принадлежащую Meta, и играть там в игры. Доступ к Horizon Worlds осуществляется с помощью шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2, разработанного в Meta. Эта платформа использует порождающий искусственный интеллект, чтобы создавать аватары, которые мгновенно переводят речь с языка на язык, обеспечивают работу чат-ботов в этой экосистеме и даже представляют возможности для создания детализированных виртуальных сред с помощью голосовых команд. В 2021 году британская тележурналистка Иинка Бакинни проводила секретное расследование для документального фильма канала Channel 4 и входила в метавселенную с помощью шлема Oculus Quest 2 через два приложения, доступные в магазине Oculus. В этих виртуальных пространствах она столкнулась с необузданной сексуальной агрессией, домогательствами, расизмом и даже с насилием над несовершеннолетними. Едва оказавшись в одной из сред, доступных на платформе Oculus, которая принадлежит Facebook, она стала свидетельницей разговоров о сексе с детьми, услышала ксенофобские высказывания, пережила расовые нападки и виртуальное нападение. В статье для Guardian она писала: «В какой-то момент меня окружили семеро пользователей, которые попытались заставить меня снять защитную оболочку, чтобы получить доступ к моему телу. Это было виртуальным аналогом изнасилования». Бакини отметила, что у нее возникло странное чувство, будто над ней надругались, хотя все происходило в виртуальном мире. «Я понимаю, что это нереально, но в этом шлеме и правда кажется, что ты находишься прямо там», — написала она. «Шлем заставляет тебя поверить, что происходящее с тобой реально. Ты забываешь, что в действительности все не так. И это пугает». До и после. В конечном счете, порождающий искусственный интеллект, как и любой другой способ обработки изображений с помощью систем искусственного интеллекта, влияет на человека точно так же, как и более старые технологии, вроде фотошопа и даже порно-месть. Профессор права Клэр Маглин побеседовала более чем с 75 потерпевшими из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, которые столкнулись с различными надругательствами с использованием изображений от порно-мести до дипфейков, и попыталась выяснить, как такие преступления влияют на людей. Все жертвы отметили, что постоянно боятся, что их узнают, и что изображения разойдутся еще шире. «Их жизнь делится на до и после», — сказала Маглин. «Они меняют школы, меняют адреса, меняют работу. Одна женщина рассказала, что поправилась и перекрасила волосы, потому что боялась, что ее узнают на улице, и полностью изменила свой образ, чтобы ее стало не узнать». Наэль сегодня работает юристом и занимается исследованиями в Университете Западной Австралии, где изучает технологии и их регулирование, фокусируясь на иммерсивных технологиях, включая дипфейки и метавселенную, и их влиянии на людей. За последние годы, проведенные под постоянным натиском со стороны абьюзеров, Наэль не один десяток раз обращалась за поддержкой к друзьям. Особенно тяжело ей пришлось, когда она только начала бороться за свои законные права, и месяц за месяцем она сталкивалась со все более циничными надругательствами. «Я не могла просто общаться с друзьями так, как хотела бы», — сказала она. «Все разговоры всегда сводились к моим проблемам». Наэль казалось, что люди не понимают, как такие притеснения сказываются на повседневной жизни, на людях, с которыми ты знакомишься, на каждом собеседовании, на каждом романе, на каждой дружбе. Поскольку большинство людей толком не знают, как работает технология искусственного интеллекта, Наэль приходится постоянно это объяснять, и вкупе с надругательствами как таковыми, это эмоционально изматывает ее, вызывая стресс. У нее возникало ощущение, что никто из новых знакомых не видит в ней ничего, кроме ее истории. И из-за этого ей казалось, что люди заранее делают о ней выводы и не могут воспринимать ее как многогранную личность. Недавно она сходила на первое свидание с человеком, с которым познакомилась в интернете. «Я не планировала говорить о произошедшем и не упоминала об этом в своем профиле. Я считаю, что не обязана всем подряд рассказывать историю о своей чудовищной боли, если мы даже не знакомы лично», — сказала она. Однако на свидании мужчина сказал, что уже поискал информацию о ней. И в этот момент удовольствие от общения сменилось неловкостью и унижением. И все же она не перестает высказываться о проблеме, надеясь стать путеводной звездой для других людей, которые пытаются справиться с травмирующим опытом столкновения с дипфейками, выбивающим любого из колеи, и помочь им поставить в своих историях точку. Как и многие другие жертвы, она просто хочет, чтобы оскорбительные изображения были удалены, а притеснения прекратились. И ей кажется, что регулировать эти вещи не так уж и сложно. Она годами открыто говорит о проблеме, участвует в различных мероприятиях и правительственных кампаниях, неустанно выступает против сексуальных надругательств с помощью изображений и лоббирует изменения законов в Австралии и на уровне британского содружества. Она добилась некоторых успехов, но понимает, что этого мало. Технология дипфейков постепенно становится совершеннее, дешевле и доступнее для обычных людей, и Наэль видит, что количество жертв дипфейк-порно продолжает расти. Она пришла к выводу, что отдельным странам не под силу контролировать интернет своими разномастными законами, исполнение которых контролируется лишь на внутреннем уровне или не контролируется вовсе. Поскольку технологии искусственного интеллекта распространяются все шире и становятся все более продвинутыми, Наэль полагает, что должны существовать международные законы и стандарты, чтобы злоумышленники не могли уходить от правосудия, как произошло в ее случае. И поэтому она продолжает борьбу. «Я не покривлю душой, если скажу, что порой это кажется мне лучшим, что со мной вообще случалось», — говорит Наэль, отмечая, что пережитое наполнило ее жизнь смыслом и подтолкнуло ее стать примером для остальных. Но она признается, что гораздо чаще считает наоборот. «Здесь все очень противоречиво, настоящий парадокс. Это одновременно и худшее, и лучшее, что могло со мной случиться». Хелен отразила это же чувство в своем эссе «Дичь», где описала раскол, произошедший в ее душе после инцидента, и сравнила этот опыт с формированием ледника. Величественные ледяные плиты на протяжении столетий превращаются из мягкого снега в сложные и постоянно эволюционирующие структуры. Но только таяние ледника обнажает его скелет, который ученые называют радикально эродированным ландшафтом, несущим на себе все шрамы своей истории. Целительной мантрой для Хелен стала песня Джона Гранта «Глейшер. Ледник», в которой описывается парадоксальный процесс превращения боли в красоту. «Ее хочется слушать снова и снова», — написала в своем эссе Хелен.